Матерь Агни-йоги. Моменты самокритики нужно использовать не для самотерзания, а для того, чтобы, усмотрев свои недостатки и слабые стороны, их побороть. Самоедство бесцельно и бессмысленно, но здоровая самокритика с целью улучшения характера весьма плодотворна. С любого пути зла можно повернуться к свету и вступить на путь восхождения. Нет таких недостатков, которых нельзя было бы преодолеть. Не ангелы будут строить новое небо и новую землю, но люди. Многое прощается, если энергии духа обращены на строительство нового мира.